знаменитый царь Мучукунда, друживший с полубогом Индры, царем небес, а также с Ямараджей, Варуной и Випхишиной, благочестивым братом демона Раваны. Мучукунда всегда говорил правду, нес преданное служение Господу и всегда возносил ему молитвы. Так как он правил в соответствии с религиозными принципами, в его царстве не было беспокойства. Мучукунда назвал свою дочь Чандрабхагой в честь священной реки и отдал ее замуж за Шабхану, сына Чандрасены. Однажды Шабхана посетил дворец тестя в благоприятный день Икадыши. Это посещение встревожило жену Шабханы Чандрабхагу, так как она знала, что ее муж физически слаб и не способен подвергаться аскезе в течение целого дня. Она сказала ему: «Мой отец очень строг к соблюдению Икадыши. В Дашаме, день перед Икадыши, он бьет в большую литавру и возглашает: никто не должен есть в Икадыши, день Господа Хари». Когда Шабхана услышал звук литавры, он сказал своей жене: «О, прекрасная, что мне делать? Пожалуйста, скажи мне, как я могу сохранить себе жизнь и одновременно исполнить наказ твоего отца?» Чандрабхага ответила: «Мой дорогой муж, в доме отца никто, даже слоны и лошади, не говоря уже о людях, не едят в день Икадыши. Даже животные не едят зерна, листья, солому и даже не пьют воду в Икадыши, в день Господа Хари. Так как же ты избежишь поста? Мой возлюбленный, если ты съешь хоть что-нибудь, то тебе придется уйти отсюда. Теперь же реши твердо, что тебе делать». Принц Шабхана ответил: «Я решил поститься в священный день Икадыши. Какова бы ни была моя судьба, я ее приму». Решив так, Шабхана пытался поститься в Икадыши, но он невыносимо страдал от острого голода и жажды. Наконец, солнце зашло на западе, и священная ночь осчастливила всех вайшнавов. Все преданные возрадовались, прославляя Господа Хари, и бодрствовали всю ночь. Но для принца Шабханы эта ночь стала невыносимой. Поэтому, когда солнце взошло над Вадыши, Шабхана был мертв. Царь Мучукунда принял участие в похоронах своего зятя, положив в костер огромную охапку дров, но приказал своей дочери Чандрабхаге не идти на погребальный костер вместе с мужем. Так Чандрабхага после соблюдения всех очистительных обрядов в честь своего мужа стала жить в доме отца. Хотя Шабхана и умер, соблюдая Икадыши, благословение, обретенное им, позволило ему после смерти стать правителем царства находящегося на вершине горы Мандарачала. Это царство было подобно городу полубогов, ослепительно сияющее, с бесчисленными драгоценностями в стенах его домов. Столбы были сделаны из рубинов, и повсюду сверкало золото и бриллианты. Царь Шабхана сидел на троне под чистым белым балдахином, и слуги омахивали его опахалами из хвостов яка. Великолепная корона покоилась на его голове, прекрасные серьги украшали уши, ожерелье украшало шею, а разукрашенные драгоценными камнями браслеты обвивали его руки. Ему служили гандхарвы, лучшие небесные певцы, и апсары, небесные танцовщицы. Воистину, он стал вторым Индрой. Однажды брахман по имени Сома Шарма, живший в царстве Мучукунды, странствуя по различным местам паломничества, очутился в царстве Шабханы. Брахман увидел Шабхану во всей его блестящей славе и подумал, что он мог бы быть зятем его царя Мучукунды. А когда Шабхана увидел брахмана, то он немедленно поднялся с трона и приветствовал его. Почтительно поклонившись, он спросил брахмана о благополучии и здоровье своего тестя, жены и всех жителей города. Сома Шарма ответил: «О царь, все хорошо в царстве твоего тестя. Также Чандрабхага и другие члены семьи чувствуют себя хорошо. Но, о царь, я удивлен, увидев тебя здесь. Пожалуйста, расскажи мне о себе. Никто никогда не видел такого прекрасного города, как этот. Будь добр, расскажи, как он достался тебе». Царь Шабхана сказал: «Так как я соблюдал Рама и Кадыши, мне было дано правление этим великолепным городом. Но при всей своей грандиозности этот город всего лишь временен. Я прошу тебя исправить этот недостаток. Этот город эфемерен. Как я могу сохранить его красоту и славу постоянно? Будь добр, просвети меня». Брахман спросил: «Почему это царство непрочно, и как его утвердить? Объясни мне это, а я постараюсь тебе помочь». Шабхана ответил: «Так как я постился в Экадыши без должной веры, мое царство временно. Теперь послушай, как оно может стать вечным. Возвратись к Чандрабхаге, прекрасной дочери царя Мучукунды, и расскажи ей все, что увидел и уразумел об этом месте и обо мне. Несомненно, если ты расскажешь ей об этом, то мой город вскоре станет вечным». Брахман возвратился в город и рассказал все Чандрабхаге, которая и удивилась, и обрадовалась, услышав такие новости. Она сказала: «О, брахман, было ли это на самом деле, или это сон?» Сома Шарма продолжал: «О, царевна, я вне всякого сомнения видел твоего мужа лицом к лицу в этом великолепном царстве, которое похоже на царство полубога. Но он сказал, что все его царство недолговечно и может развеяться в любой момент. Поэтому он надеется, что ты найдешь способ сделать его вечным. Чандрабхага сказала: «О, мудрец! Пожалуйста, приведи меня к моему мужу сейчас же! Я жажду увидеть его снова! Я смогу сделать его царство вечным, так как я имею благословение, полученное постом во все икадыши моей жизни! Пожалуйста, соедини нас вновь как можно скорее!» Сказано, что тот, кто соединит людей, находящихся в разлуке, обретет великое благо. Брахман Сома Шарма повел Чандрабхагу в лучезарное царство Шабханы. До того, как вступить в него, они остановились у подножия горы Мандарачалы в священном ашраме Вамадевы. Вамадева воспел гимны из вед и окропил священной водой Чандрабхагу, выслушав ее историю. Под воздействием этих священных обрядов риши, благо, полученное ею во время постов в течение стольких икадыши, сделала ее тело трансцендентным. В экстазе, сияющими от удивления глазами, Чандрабхага продолжила свой путь. Когда Шабхана увидел свою жену, приближающуюся к нему на вершину горы Мандрачала, он наполнился радостью и вскричал от счастья. Когда она подошла, он посадил ее слева от себя, и она сказала ему: «О, дражайший мой супруг, пожалуйста, выслушай. Я скажу тебе нечто, что тебе очень поможет. С 8-летнего возраста я регулярно и с верой соблюдаю пост в каждой икадыши. Если я перенесу на тебя все обретенное мною благословение, то твое царство вскоре обретет вечность. Процветание же царства будет возрастать и возрастать, пока не наступит великое изобилие». Таким образом, Чандрабхага, имеющая чудесное трансцендентное тело, на котором были прекраснейшие украшения, в конце концов насладилась миром и счастьем со своим мужем. Благодаря могуществу Рама и Кадыши, Шабхана обрел царство на вершине горы Мандрачала, способное выполнить все его желания и дарующая вечное счастье, подобно корове Камадхену. Господь Шри Кришна завершил. О, величайший из царей! Я поведал тебе славу Рама и Кадыши. Каждый следующий священному Икадыши и в светлую и в темную половину каждого месяца несомненно освобождается от греховных реакций, даже таких, как убийство брахмана. Не надо делать различия между Икадышами светлой и темной части месяца. Как мы видели, оба они могут даровать наслаждение в этом мире и освободить даже наиболее греховные души. Каждый, кто просто слушает прославление этого священного дня, освобождается от всех грехов и достигает верховной обители Господа Вишну. Так заканчивается повествование о славе Картика, Кришна и Кадыши, или Рама и Кадыши из Брахма Вайварта Пураны. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси.